все они знали, как в Ватикане приходится лавировать, чтобы угодить его святейшеству, и называли это «пройти опасным путем между Сциллой и Харибдой». Джованни Даудине, юноша которого называли «гением декоративного искусства», все беспокоился, сможет ли он хорошо писать на стенах, где, как ему казалось, штукатурка слишком скоро сохнет. А ведь роспись требует свежей влажной штукатурки. Там, на продольных стенах зала подписей, росли две фрески – «Диспут» и «Афинская школа». В нижней части фрески «Диспут» Рафаэль изобразил отцов церкви, обсуждающих вопросы религии. Здесь портреты философов, даже Данте, творец бессмертной божественной комедии. В диспуте Рафаэль сделал необычайно смелый шаг. Он поместил на видном месте отлученного от церкви папой Александром VI Савонароллу, который в этой самой зале был приговорен к сожжению на костре. Это являлось дерзостью, противоречащей скромной наружности художника и его почтительному обхождению с папой. Но Рафаэль был любимец папы, как и Браманте, и папа со своим архитектором одобрили диспут без всяких изменений. Шепот и пересуды прилатов с челядью смолкли и заменились восторженными возгласами. Фреска «Афинская школа» изображала обширный портик. На верхних ступенях лестницы философы Платон и Аристотель. Платон указывает рукою на небо, как бы поясняя, что небесное – идеальное, основа жизни. Аристотель же протягивает руку вниз, как будто говорит, что в основании всего – должно лежать изучение явлений природы на земле. Платон и Аристотель окружены группами философов, ученых и учеников. Здесь и Сократ, и Гераклит, и Диоген, и Пифагор, и геометр Евклид, и астроном Птолемей. Здесь такое разнообразие типов, поз, движений. В этой толпе прославленных философов и ученых мелькает лицо юного художника. Рим разом заговорил о фресках залы Делла Сигниатура как о чем-то доселе неслыханном. Все, от вельмож и богатых купцов до простых ремесленников и бедняков без кровли, спешили в Ватикан. Ведь в Италии любовь к искусству – каждый бедняк всасывает с молоком матери. Так, по крайней мере, издавна отзывались об итальянцах. Юлий II гордился молодым урбинским художником, который, несомненно, прославит его имя. О Рафаэле говорили теперь повсюду. И графа Кастильоне осаждали римские знакомые, чтобы спросить его, давно ли он знает маэстро Санти, и какой он был в Урбино, и какие у него были отец и мать, и какой он был ребенком, ведь он так красив. Женщины гонялись за ним и нанимали за деньги места в торговых киосках против его дома или там, где он проходил, отправляясь в Ватикан, а потом и против дома, где жил Кастильоне, ведь там так часто бывает Рафаэль.